132. Правильно, правильно, правильно мысль, примененная, входит кристаллом построения в бессмертную, перевоплощающуюся сущность человека. Это последний при своем новом очередном воплощении строит свои проводники в созвучии с отложениями, собранными в ней в прежних жизнях, и в соответствии с сочетанием скант. Но каковы бы ни были свойства и способности человека в данном воплощении, все заработанное и утвержденное им остается в нем навсегда, чтобы когда-то сделаться его полным достоянием в мирах высших. В условиях земных не все накопления могут всегда проявляться, но это не значит, что что-либо может быть утеряно. Поэтому обращаю особое внимание на то, чтобы мысли, посылаемые, применялись в жизнь. Нужно твердо усвоить и раз и навсегда, что лишь мысль, примененная, цену имеет, ибо становится составной частью энергии, входящих в сферу человеческого микрокосма. Учитель являет собою истину примененных им в жизни и утвержденных им рукою и ногою его мысли и провозглашаемого им учения. Он являет истину собою. Являть собой истину значит воплощать в действии на всех планах все мысли и слова и сущности человека исходящие. Потому говорится о действии. Под действием подразумевается проведение принципов учения в жизнь в той или иной форме. Учитель готов оказать всемерную помощь в деле приложения мысли его в жизни. Путь заключается не в читании, не в мечтании, но именно в приложении. И мечты, и чтение хороши при условии, если прямо ведут к этой цели. Читателей много, но исполнителей мало. Так, если видим ярое устремление в приложении учения в жизнь, радуемся нашедшему правильный путь. Многие уклоняются и предпочитают заменять действия словами и мыслями непримененными. Слова и мысли непримененные тут же и исчерпываются, и строительного значения не имеют. Хочу видеть строителей жизни на фундаменте прочного основания строящих. Этим основанием будет проведение учения в жизнь. Не кем-то, но самим собою. Личный пример побуждает и вдохновляет лучше слов, ибо энергии огненные в микрокосме исполнителя заложенные действуют мощно без слов. В далеких пещерах и горах живут отшельники и йоги. Живут не видя людей, но велико их воздействие на сферы человеческие, ибо действуют они огнем, примененные к жизни мысли. Потому посланники наши являются сильнейшими магнитами. Потому слабая мысль обывательская не может сравниться с мыслью того, кто истину собою является.